Поредела наша рота, но оборону немцев мы все же прорвали. Пошли вперед с боями до западного Буга. Буг форсировали сходу. Наши самолеты летали над Бугом и пускали ракеты. Это означало, противник не остановился. Противоположный берег не обороняется. Так дошли до самой Вислы. Мы уже молили Бога, чтобы нас остановили. По 70 километров в сутки проходили. Очень были измотаны. Все время пешком. Помню, кухня нас догнала перед Бугом. А мы ведь в азарте все побросали. И котелки, и даже сидра свои. По неопытности. Повар котел открыл. Кашей запахло. Повар, подходи, ребята! А во что накладывать? Тогда мы с другом каски сняли. Внутренности из них вынули. Накладывай! И нам он наложил каши в каски. Поели, каски помыли, вставили амортизаторы на место и в колонну, вперед. Перед Вислой нас обогнала моторизированная часть, свежая. Ее вводили для развития удара. Мы форсировали реку Пилицу. Немцы нас там контратаковали. То все отходили, даже бежали. А вдруг поднялись собранно, правильной цепью, и пошли на нас, пьяные, с руганью. Подошли к нашим окопам близко, на 30-40 шагов. Нас из роты осталось уже человек 8. Окопы рыть нельзя. Где-то в верховьях они взорвали дамбу, и нас затопило. Мы понаделали печки, невысокие брустверы перед собой насыпали. А штаб наш был под берегом. В бинокль оттуда хорошо видно, как нас атаковали. Должно быть, наши командиры посчитали, что нас уже перебили. Ротный, видать, опять хорошенько залил. Штабная группа защищала свою позицию. И лупили из танкача не только по немецкой цепи, но и по нашим печкам. Вот тут-то нашего старшину разрывной пулей. Мы потом гадали, как же это так, если выходное отверстие в спине, то впереди должно быть входное, а входного нет. Значит, в спину разрывной наши попали. Я помню, один немец забежал вперед за дерево, вскинул автомат, прицелился в старшину. Но я его срезал раньше, чем он успел выстрелить. Старшину мы защищали. Он был наш командир. В атаку водил. Тут подошли Фердинанды. Начали обстреливать наши позиции. Слава богу, поступил приказ отойти за Пилицу. Мы отошли. И дня 3 стояли на другом берегу Пилицы. Отрыли окопы, ждали смены, потому что воевать было уже некому, да и нечем. Нас, юго-запад нынешней Калужской области, освободили в начале осени 1943 года, когда началось наступление на Вязьму и Рославль. Из Мокрого, из райцентра, прибыли офицеры военкомата, стариков сразу на фронт. Тут и отец мой ушел. А нас, молодежь, до особого распоряжения. Однажды из сельсовета сообщили, завтра в полк. За ночь мать испекла мне хлеба и насушила сухарей. От Мокрого до железнодорожной станции Бетлица пешком. 23-й учебный полк 18-й стрелковой дивизии стоял между Жилиным и Кировом. Нам выдали винтовки старого образца. Винтовка даже без штыка была выше меня. А когда приказали примкнуть штык, то я стоял в строю, как с копьем. Спустя некоторое время меня перевели в автоматную роту. В батальонах стали формировать автоматные роты. В ротах взводы. Промышленность начала давать фронту новое стрелковое оружие. В начале автоматные роты были вооружены 2-3 автоматами ППД и десятком винтовок СВТ, которые тоже могли стрелять очередями. Но нам выдали новенькие ППШ. Хороший автомат, надежный, не хуже немецкого. И вот в июле 44-го года наш полк был уже под Пинском, в белорусских болотах. Помню, вода кругом, комарье. От Давыдгородка на Пинск шла всего одна дорога, построенная немцами. Конечно, не немцами, а нашими военнопленными. Все сообщение и подвоз по каналам, по рукавам, на лодках. там, в Пинских болотах, и ранила меня первый раз. Однажды вышли к деревне, развернулись в цепь. Смотрим, немцы выскакивают из домов, мы за ними. Ходу прибавили, побежали, кричим. Началась стрельба, и мы стреляли, и они. Одна из автоматных очередей хлестанула меня по ногам. Немцы стреляли издалека, и пули мне достались уже на излете. Пробили обмотки, ботинки. Врачи потом вытащили их легко. 3 или 4, уже не помню. Метко мне немец влепил. В свою часть я вернулся уже завислой. Уже весна стояла, снег сошел, пригревало. Но для пехоты это время самое паршивое. Везде вода. В землянках, если они не залиты, сыро. По стенкам течет. Стенки обваливаются. Солдат начинает валить малярия. Однажды мы стояли где-то за Оршей или дальше границы. К нам в батальон прибыл заместитель начальника оперативного отдела штаба армии. Готовилось наступление. И штабные операторы объезжали и обходили передовую, намечали места прорыва, наносили на карты огневые точки и районы скопления противника. Словом, выполняли свою штабную работу. Я в тот день зачем-то прибыл на НП батальона. Комбат и говорит незнакомому мне майору: «Вот, товарищ майор, лейтенант такой-то, командир взвода 2-й роты. Взвод занимает оборону как раз по обрезу той самой реки, которая вас интересует». Майор подал руку и говорит: «Не могли бы вы, товарищ майор, проводить меня в расположение своего взвода и ознакомить с обстановкой на месте?» Вот я его и повел к своей траншее. Только когда выходили из землянки комбата, я попросил знакомого связиста, лейтенанта, чтобы тот на время дал мне свой котелок. Котелка у него своего не оказалось, и он начал спрашивать своих подчиненных: «Котелок, котелок!» Комбат услышал и погрозил мне кулаком. Взял я котелок, сунул в сидр, туда же еще одну плащ-палатку. «Идем». Вскоре вышли к передовой. Пошли от НП командира роты к моему взводу. Вначале шли по траншее. Была у нас прорыта основательная, глубокая траншея, отводная, ход сообщения в тыл. Но вскоре идти по траншее стало невозможно. Началась грязь. Но мы идем. Майор, слышу, кряхтит, чертыхается. Сапоги у него хорошие. Конечно, жалко таких сапог. Дальше еще хуже. Вода пошла. И уже идем, едва не зачерпывая в голенище, а рядом, по грядке бруствера, виднеется хорошо натоптанная тропинка. Местность там была песчаная. Песочек на бруствере уже просох. Смотрю, майор косится на эту стежку. Погодя, говорит: «А что это у вас тут? Стежка, что ли?» «Бойцы ходят», — говорю. «А может, — говорит, — и нам пойти по стежке, а не по этой чертовой грязи?» «Стреляют!» — говорю. А правда, время от времени то там слышны выстрелы. Но если надеть плащ-палатки, то немцы примут нас за простых солдат, и мы, пожалуй, пройдем, — говорю я ему. И он сразу понял, зачем я у связистов взял еще одну плащ-палатку. «Давайте, — говорит, — ваш камуфляж. Сами-то сюда шли по стежке?» «По стежке!» Вылезли мы из траншеи. Я майору еще в руки котелок дал. «А это зачем?» «Так надо, здесь река рядом. Бойцы туда ходят воду набирать». Поворчал оператор, но котелок взял. И прошли мы благополучно, хотя пули посвистывали, но прицельно в нас никто не стрелял. Стали мы обходить позиции взвода. Вначале ему все вроде бы понравилось. А у нас, правда, оборудовано было все хорошо. Правильно, земли перелопатили много. А когда вышли в 3-е отделение, где траншеи подходили к самому обрезу берега, он увидел, как с той стороны к реке спускается немец со связкой котелков. А мы этого немца уже знали. Идет наш немец, котелками своими болтает, гремит, насвистывает что-то. Майор до этого внимательно осматривал в бинокль немецкую траншею левее, которая тоже проходила по обрыву берега. И когда немец котелками загремел, повернул бинокль и смотрел на него, не отрываясь. Смотрю, лицо майора каменеет, а тут немец тот возьми и рукой помаши. Наши тоже открыто ходят, не прячутся. Мы уже зиму тут простояли, привыкли друг к другу. А когда мы шли сюда, проходили мимо позиции снайпера. У меня во взводе было два снайпера, сержант Блохин и я. Блохин в тот день дежурил в ячейке. Расхлябанности у меня во взводе не было. Ни пьянок, ни сонного царства. Но оборона есть оборона. Попусту-то, что толку вдруг в друга пулять? И вот майор мне и говорит: «Вот что, лейтенант, прикажите снайперу сейчас же снять этого немца!» «Что ты тут будешь делать?» «Иначе, — говорит, — если вы сейчас же не прекратите это непонятное братание с немецкими фашистами, я вынужден буду доложить о вас в штабе армии, а там вами займутся соответствующие товарищи!» Позвал Блохина. Сержант, смотрю, даже в лице переменился, но вскинул винтовку и выстрелил. Немец котелками полетел под обрыв. И что тут началось? Немцы открыли такую стрельбу, что некоторые мои бойцы схватились за саперные лопатки, как будто окопы им сразу показались отрыты недостаточно глубоко. А майора я волок назад по траншее, почти до краев залитой водой. Шел, чертыхался, весь продрог. А обо мне в штабе все же доложил. Приходил потом особняк, интересовался подробностями. Записывать, правда, ничего не стал. Проспрашивал бойцов, сержантов, усмехнулся и ушел. А уходил, знаете как? Накинул плащ-палатку, взял в руки котелок и пошел по бровке траншеи. На Одере. Там были страшные бои. Форсировали Одер. Начался уже 1945 год. Весна. Немцы взорвали шлюзы, пустили воду, и нас затопило. К Одеру мы подошли, смотрим. Весь берег и у берега на мели лежат трупы. Много трупов наших солдат. Это до нас какая-то часть уже пыталась форсировать Одер. Лежали уже распухшие, как коровы. Одеты были в новые американские шинели, желтоватые такие, песочного цвета. Трупы не убраны. Это сразу плохо подействовало. Я вот думаю теперь, неужели командование не понимало, что так вот по телам своих товарищей в бой посылать нельзя? А может, и не понимало. Сунули и нас. Подошли мы к берегу. Лодки уже приготовлены. В нашу лодку поставили пулемет. Поплыли. Немец сразу ударил шрапнелью. А течение сильное, так и сносит. Помню, как дала шрапнель. Сразу нос лодки разбила. И погиб весь расчет с танкового пулемета. Вторым снарядом расщепила корму. И лодка пошла на дно. Меня ранило. Спас меня командир второго отделения, сержант Новиков. Тоже земляк. С самого Закрутого мы с ним были вместе. Родом он из Кожелуповки, нашего Закрутовского сельсовета. Он увидел, что я тону, подхватил меня, подтащил к обломку лодки. «Хватайся, держись!» Тут пошли наши катера с крупнокалиберными пулеметами. Катера сразу и прорвались. Надо было их немедленно посылать. Стали собирать нас, раненых. Вместе с нами Одер форсировал какой-то отдельный батальон. Гвардейцы. Комбат отдал нам свой джип. «Везите раненых!» И пошел я по госпиталям. Город Павловск на Оке, потом Горький. Война закончилась без меня. И германская, и японская. Мы шли по Германии. Наступали мы так быстро, что наша артиллерия иногда не успевала перенести огонь в глубину немецкой обороны и попадала по нашим атакующим цепям. Помню, заняли мы немецкую конюшню, расположились в ней, а тут залп «Катюш». Кругом все загорелось. Только отстрелялись наши реактивные минометы. немецкие орудия начали бить. Бьют прицельно, снаряды ложатся все точнее и точнее. Тут мы смекнули, что из конюшни надо уходить. Пристреляли, сейчас накроют. Выскочили, рассыпались в цепь. Прочесали поле, стали переходить ручей, и в одной из промоин поймали затаившегося немца. У него рация, листок с таблицами расчетов, корректировщик. Это ж он нас выкурил из конюшни. Лицо и руки у него были вымазаны илом и какой-то зеленью, вроде краски. Когда его прихватили, он тут же стал показывать на пальцах. «Драй, драйкиндер, драйкиндер!» «Ребята, а кто ж пожалел наших детей?» И из автомата его, прямо там, в яме. Прошли мы еще немного. Нас догнала самоходка, ИСУ-152, тяжелый калибр. Остановилась. Командир вылез из люка. «Садись, пехота!» Мы сели. Нам, пехоте, наступать с артиллерией, да еще у нее на закорках, легче. И им с пехотой тоже. Командир самоходки нам и говорит: «Увидите пулемет или орудие, стреляйте туда трассирующими, а мы уже по вашим трассам». Едем. Вроде все хорошо, удобно. Наступаем быстро, даже с комфортом. Не пешком все же. Смотрим. Немецкий пулемет заработал. Мы стали стрелять по нему. Постучали по броне. Самоходка остановилась. Немного развернулась, опустила ствол. И как даст по тому пулемету, мы сразу с брони все и попадали. Ну ее к чертовой матери, эту самоходку. Все задницы нам поотбивала. Пошли в наступление пешком. Дел привычное. Для пехоты лучший транспорт — ноги. Однажды наши артиллеристы подбили немецкий танк. Стоял он подбитый. На нейтральной полосе я со снайперской винтовкой выпал вперед, затаился, веду наблюдение. Гляжу, один высунулся из башенного люка. В комбинезоне, в шлеме, танкист. Уже по пояс вылез. Я прицелился, щелк, он сразу и повалился в люк. И я потом целый день лежал и ждал, не высунется ли еще кто. А у них же там нижний. Десантный люк. Стрелял я еще, как говорят, по движущимся предметам. Попадал или нет, кто знает. Дело прошлое. Да простит мне Господь, что я стрелял в людей. А стрелял я хорошо. Видимо, попадал. Я был против того, чтобы мстить им тем же, что они у нас натворили. Помню, было. Заскочат наши в дом. И из автоматов по зеркалам. На столах, прости ты, нагадят. Ну что это? К чему? Вроде каким уподоблялись. Когда они к нам в 41-м пришли, наглые, сытые, в соседней деревне за дворами вырыли траншею для туалета, настелили жердей и после обеда садятся задницами к деревне, всей ротой, и сидят, гогочут. Тьфу, разве ж это люди были? Война для нас, молодых солдат и сержантов, закончилась в феврале 45-го. В полку собрали весь 26-й год, у кого образование было не меньше 7 классов, и отправили в Казань, высшее танковое училище. Ехали мы отдельным эшелоном, а трофеев набрали столько, что за 100 километров вперед народ уже знал, едет очень богатый поезд. На станциях нас уже встречают. Тогда ведь как было? Где станция, где скопление народа, там и базар. Мы везли и обувь, и белье, и отрезы материи, и разные безделушки. На пристанционных базарчиках все это добро меняли на продукты. Помню, как выйдем где, так весь базар искупаем. Был такой эпизод. В нашем вагоне ребята банку тушенки ровненько срезали. Содержимое вытряхнули, съели, в банку насыпали шлаку и так же ровненько закрыли. Так закрыли, что ни шва, ни вмятинки. Солидолом обмазали, полная. Подошел к вагону цыган, а дело было в Польше. Вот ему-то эту банку и запродали. Чуть погодя, цыган тот возвращается и говорит: «Ребята, кто же это сделал?» «А кто? Кто ж теперь признается? Дело сделано, мясо съедено, банка продана». Тогда он: «Да я пришел вас поблагодарить, ну, молодцы, да чего же ловко сделали, в первый раз меня цыгана обманули,